Недозволенные семейные радости. Однажды, незадолго до катастрофы с Петенькой, Арина Петровна, гостя в Головлеве, заметила, что Евпроксеюшка словно бы поприпухла. Воспитанная в практике крепостного права, при котором беременность дворовых девок служила предметом подробных и не лишенных занимательности исследований и считалась чуть не доходной у статьёю, Арина Петровна имела на этот счет взгляд острый и безошибочный. Так что для нее достаточно было остановить глаза на туловище Евпроксеюшки, чтобы последняя, без слов и в полном сознании виновности, отвернула от нее свое загоревшееся полымем лицо. «Нутка, нутка, сударка, смотри на меня! Тяжела?» — допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу. Но в голосе ее не слышалось укоризны, а напротив, он звучал шутливо, почти весело, словно пахнуло на нее старым, хорошим времечком. Евпроксеюшка не то стыдливо, не то самодовольно безмолвствовала, и только пуще и пуще алели ее щеки под испытующим взглядом Арины Петровны. «То-то! Еще вчера, я смотрю, поджимаешься ты. Ходит, хвостом вертит, словно и путевая. Да ведь меня, брат, хвостами-то не обманешь. Я на 5 верст вперед ваши девичьи штуки вижу. Ветром, что ли, надуло? С которых пор? Признавайся, сказывай». Последовал подробный допрос и не менее подробное объяснение. Когда замечены первые признаки? Имеется ли на примете бабушка-повитушка? Знает ли Порфирий Владимирович об ожидающей его радости? Бережет ли себя Евпроксеюшка? Не поднимает ли чего тяжелого и так далее? Оказалось, что Евпроксеюшка беременна уже 5-й месяц, что бабушки-повитушки на примете покуда еще нет, что Порфирию Владимировичу, хотя и было докладывано, но он ничего не сказал, а только сложил руки ладонями внутрь, пошептал губами и посмотрел на образ в знак того, что все от Бога, и он, царь небесный, сам обо всем промыслит. Что, наконец, Евпроксеюшка однажды не остереглась, подняла самовар и в ту же минуту почувствовала, что внутри у нее что-то словно оборвалось. «Однако оглашенные вы, как я на вас посмотрю», — тужила Арина Петровна, выслушавши эти признания. «Придется, видно, мне самой в это дело взойти. Натка, 5-й месяц беременна, у них даже бабушки-повитушки на примете нет. Да ты хоть бы улитке глупая показалась». «И то собиралась. Да барин улитушка-то не очень». «Вздор, сударыня, вздор! Там провинилась ли, нет ли улитка перед барином, это само собой. А тут этакой случай, а он напади. Что нам, целоваться, что ли, с ней? Нет, неминучее дело, что мне самой придется в это дело вступиться». Арина Петровна хотела было взгрустнуть, пользуясь этим случаем, что вот и до сих пор, даже на старости лет, ей приходится тяготы носить. Но предмет разговора был так привлекателен, что она только губами чмокнула и продолжала. «Ну, сударка, теперь только распоясывайся. Любо было кататься? Попробуй-ка саночки повозить. Попробуй, попробуй. Я вот 3 сынов да дочку вырастила, да 5 детей маленькими схоронила, я знаю. Вот они где у нас, мужчинки-то, сидят», — прибавила она, ударяя себя кулаком по затылку. И вдруг ее словно озарило. «Батюшки! Да никак еще под постный день! Постой, погоди, сосчитаю». Начали по пальцам считать. Сочли раз, другой, третий. Выходило именно как раз под постный день. «Ну так-так, это святой-то человек. Уже погоди, подразню его. Молитвенник-то наш в какую рюху попал? Подразню, не я буду, если не подразню», — шутила старушка. Действительно, в тот же день за вечерним чаем Арина Петровна в присутствии Евпроксеюшки подшучивала над Иудушкой. «Смиренник-то наш, смотри, какую штуку удрал. Уж и взаправду не ветром ли крали-то твоей надуло? Ну, брат, удивил». Иудушка сначала брезгливо пожимался при маменькиных шуточках, но, убедившись, что Арина Петровна говорит по-родственному, всей душой, и сам мало-помалу повеселел. «Проказница вы, маменька, право, проказница!» — шутил и он в свою очередь, но, впрочем, по своему обыкновению отнесся к предмету семейного разговора уклончиво. «Чего проказница? Серьезно об этом переговорить надо. Ведь это какое дело-то? Тайна тут. Вот я тебе что скажу. Хоть и не настоящим манером, а все-таки. Нет, надо. Очень. Да и как еще очень об этом деле поразмыслить? Ты как думаешь? Здесь, что ли, ей рожать велишь или в город повезешь? Не знаю я, маменька. Ничего я, душенька, не знаю». Уклонялся Порфирий Владимирович. «Проказница вы, право, проказница!» «Ну так постой же, сударка. Уже мы с тобой на прохладе об этом деле потолкуем. И как, и что, все подробно определим. А то ведь эти мужчинки, им бы только прихоть свою исполнить. А потом отдувайся, наша сестра за них как знает». Сделавшая свое открытие, Арина Петровна почувствовала себя как рыба в воде. Целый вечер проговорила она с Евпроксеюшкой и наговориться не могла. Даже щеки у ней разгорелись, и глаза как-то по-юношески заблестели. «Ведь это, сударка, как бы ты думала, ведь это божественное», — настаивала она, «потому что хоть и не тем порядком, а все-таки настоящим манером. Только ты у меня смотри». «Ежели до подпостный день, Боже, тебя сохрани, и засмею тебя, и сосвету сгоню!» Призвали на совет и улитушку. Сначала об настоящем деле поговорили, что и как, не нужно ли промывательное поставить или маренковой мазью живот потереть. Потом опять обратились к излюбленной теме и начали по пальцам рассчитывать, и все выходило именно как раз на постный день. Евпроксеюшка алела, как маков цвет, но не отнекивалась, а ссылалась на подневольное свое положение. «Мне что ж, — говорила она, — мое дело, как они хотят. Коли ежели барин прикажут, может ли наша сестра против их приказаний идти?» «Но-но, тихоня, не лебези хвостом, — шутила Арина Петровна, — сама чай!» Словом сказать... Женщины занялись этим делом всласть. Арина Петровна целый ряд случаев из своего прошлого вспомнила и, разумеется, не преминула повествовать об них. Сначала рассказала про свои личные беременности, как она Степкой Балбесом мучилась, как, будучи беременной Павлом Владимировичем, ездила на перекладной в Москву, чтобы Дубровинского аукциона не упустить, да потом из-за этого на тот свет чуть-чуть не отправилась и так далее, и так далее. Все роды были чем-нибудь замечательны. Одни только достались легко. Это были роды Иудушки. «Просто даже вот ни на эстолько тягости не чувствовала», — говорила она. «Сижу, бывало, и думаю, господи, да неужто я тяжела?» И как настало время, прилегла я этак на минуточку на кровать, и уж сама не знаю как, вдруг разрешилась. Самый это легкий для меня сын был, самый-самый легкий. Потом начались рассказы про дворовых девок. Скольких она сама заставала, скольких выслеживала при помощи доверенных лиц и преимущественно улитушки. Старческая память с изумительной отчетливостью хранила эти воспоминания. Во всем ее прошлом, сером, всецело поглощенном мелким и крупным скопидомством, сослеживание вожделеющих дворовых девок было единственным романическим элементом, затрогивавшим какую-то живую струну. Это была своего рода беллетристика в скучном журнале, в котором читатель ожидает встретиться с исследованиями о сухих туманах и о месте погребения Овидия, и вдруг вместо того читает «Вот мчится тройка удалая». Развязки нехитрых романов девичьей обычно бывали очень строгие и даже бесчеловечные. Виновную выдавали замуж в дальнюю деревню, непременно за мужика-вдовца с большим семейством. Виновного разжаловали в скотники или отдавали в солдаты. Но воспоминания об этих развязках как-то стерлись. Память культурных людей относительно прошлого их поведения вообще снисходительна. А самый процесс сослеживания амурной интриги так и мелькал до сих пор перед глазами, словно живой. Да и не мудрено. Этот процесс во времена Оны велся с таким же захватывающим интересом, с каким нынче читается фельетонный роман, в котором автор, вместо того, чтобы сразу венчать взаимное вожделение героев, на самом патетическом месте ставит точку и пишет «Продолжение впредь». «Немало я таки с ними мучений приняла», — повествовала Арина Петровна. «Иная до последней минуты перемогается, лебезит, все надеется обмануть. Но до меня, голубушка, не перехитришь. Я сама на этих делах зубы съела», — прибавляла она почти сурово, словно грозясь кому-то. Наконец следовали рассказы из области беременности, так сказать, политических, относительно которых Арина Петровна являлась уже не карательницей, а укрывательницей и потаковщицей. Так, например, у папеньки Петра Ивановича, дряхлого 70-летнего старика, тоже сударка была. И тоже оказалась вдруг с прибылью. И нужно было, по высшим соображениям, эту прибыль от старика утаить. А она, Арина Петровна, как на грех была в ту пору в ссоре с братцем Петром Петровичем, который тоже ради каких-то политических соображений беременность эту сослеживал и хотел старику глаза насчет сударки открыть. «И как бы ты думала? Почти на глазах у папеньки мы всю эту механику выполнили. Спит голубчик у себя в спаленке, а мы рядышком орудуем. Да шепотком, да на цыпочках. Сама я собственными руками и рот-то ей зажимала, чтоб не кричала, и белье-то собственными руками убирала, а сынка-то ее прихорошенький, здоровенький такой родился, и того села на извозчика, да в воспитательный спровадила». Так что братец, как через неделю узнал, только ахнул: «Ну, сестра!»